Шмель. Следующий магазин будет уже только в другой стране. Саша еще раз перебрал в уме все снаряжение. Можно трогаться. Он забросил рюкзак на плечи и стал ждать, пока будут готовы друзья. «Я тебе сказала, что нам нужен новый стол. И мясо бери не там, где в прошлый раз». Голос бывшей жены, будто из прошлого. Саша оглянулся и увидел пару, спорящую на тротуаре неподалеку. Славянской внешности, что не характерно для этих мест. Голос женщины был так похож на голос его бывшей жены, что Саша сначала испугался за себя. «И откуда я знаю, что сейчас будет происходить?» «Хорошо», — спокойно ответил мужчина. «Ты точно все понял? Вот тебе деньги. Смотри, сдачу принесешь. И не дай бог ты наврал насчет зарплаты». Мужик молчал. Жена почувствовала слабину и продолжала давить. «Чего смотришь? И так копейки с работы приносишь. Хоть потрать как следует». Мужик продолжал молчать. Выражение его лица ясно показывало, что он просто ждет, когда этот разговор закончится. «Все, иди». Он повернулся и стал уходить. «Нет, стой!» Он остановился, нервничая все сильнее. Шмелю будто передавались эти нервы, и его пульс тоже подскочил. «А, нет, все, иди». И куда подевалось уважение в этом мире? Что, больших денег не зарабатываешь ни человек? Мужик, уйди уже насовсем. Она даже сильно не удивится. Зато тебе полегче станет. Конца света не случится. Даже не умрет никто. Нам только кажется, что без нас не проживут. На самом деле все будут как-то жить дальше. 2015 год. «Смена!» Следующий ученик подбежал к нему, внимательно смотря на лапы, а предыдущий уже делал бой с тенью. Заменять молчуна в фонде — это единственное за последние 3 месяца, что доставляло ему удовольствие. Шмель начал работу на лапах, периодически поправляя ученика. «Здорово, что я согласился участвовать в этом». На работе дела шли хуже, чем когда-либо. После скачка доллара машины подорожали почти вдвое. За 3 месяца клиенты с рублями реализовали весь свой отложенный спрос, и наступило тотальное затишье. Сотрудников сокращали, бонусы, основной источник доходов всех отделов продаж, перестали платить. От начальника отдела требовали повысить продажи. Все это еще сильнее заставляло его ненавидеть свою работу. Радовало одно – он успел закрыть ипотеку. Во время тренировки нервное напряжение, накопленное за тяжелый рабочий день, наполненный бесполезными совещаниями и косыми взглядами руководства, чуть ослабло. Саша купил продукты и звонил в дверь собственной квартиры. «Что это за сыр?» — с порога спросила Ксюша, заглянув в пакет. «Обычный сыр». «Я не ем русский сыр. Ты должен был купить импортный». «Слишком дорогой. Сейчас нужно немного затянуть пояса». «Зачем?» Ксения посмотрела на него с недоумением. «У нас сильно упали продажи. Сейчас зарабатывать, как раньше, не получается». «Подними их. Ты же начальник. Уволь там кого-нибудь». «Уже уволил». «Тогда набери. Ты же мужчина в семье. Крутись как-то». Саша ничего не ответил. Раздувать конфликты со своими было не в его правилах. «В субботу мы поедем в Мегу. Мне и Веронике за вещами». Шмель подошел к дочке, играющей в планшет, и попытался обнять ее. «Не мифай!» Она оттолкнула его одной рукой, продолжая играть. Ощущение неправильности происходящего в очередной раз накрыло его. Саша всегда утешал себя мыслью, что нужно еще немного поработать, и все встанет на свои места. Заработать еще денег на свадьбу, на машину, на ипотеку, подрасти в должности, дождаться возможности сделать выгодное вложение. Вероника села рядом и обняла его. «Папа, ты купишь мне набор Винкс?» «Дочка, у папы пока нет денежек, понимаешь? Я не смогу покупать тебе все игрушки, которые тебе нравятся». «Тогда я найду нового папу, который сможет». «Ни хрена себе! Ксюш, ты слышала?» «А что?» «Дочка учится пробиваться в жизни. Сейчас не средневековье, папу можно и поменять», — спокойно ответила жена. Внезапно Шмель остро почувствовал, что безнадежно упустил момент, когда мог что-то вложить в дочь. Следующее осознание было таким же пугающим. Ни за этим поворотом, ни за следующим ничего не изменится. Это осознание затягивало все сильнее, и пока его отношение к жене не перевернулось на 180 градусов, Шмель дал ей последний шанс. «Жена, давай отменим поездку в Мегу в субботу. Сейчас непростые времена, ты ж знаешь. Нам вместе нужно это пережить». «Может, и поездку на море отменим? Как я перед подругами буду выглядеть? Знаешь, я выходила замуж не за лоха. Мужчина должен обеспечивать». «А еще я слышал, что женщины должны поддерживать своих мужчин в трудные времена». «Я и так живу с тобой почти 4 года. Тебе мало этой поддержки? Да другой бы уже миллионы заработал». Ни шага навстречу. И она всегда была такой. Просто я до конца понял это только сегодня. Моя семья — это красивая картинка, которая висит на моих натянутых нервах. Саша подавил желание закричать и спокойно ответил. «Куда ты собралась?» «Мы идем на прогулку». Очередная ярмарка тщеславия, где она и ей подобные хвалятся друг перед другом. «Я не пойду. Нужно зайти на рабочую почту. Есть пара идей, как заработать больше. Ты права, мужчина должен зарабатывать». «Вероника, смотри, папа согласился с мамой. Иногда он у нас такой умничка». «Хороший песик. Выполнил правильно команду, получи сахарок». С довольным видом она закрыла дверь, забрав дочь с собой. Шмель хотел как можно меньше выяснений и разговоров. Ему было уже наплевать, сколько и чего он потеряет. Главное — вырваться отсюда. Прокручивая в голове предстоящий разговор с родителями, Шмель быстро собрал 4 пакета вещей и документы на машину, после чего наспех оделся, вышел из дома, завел машину и поехал на старую квартиру. «Как родители были правы, когда запретили мне продавать ее». Бык. Очередной камень выскочил из-под подошвы, и нога чуть не подвернулась. Ботинки, будто бы уже разношенные за 2 суток, вдруг начали натирать. Сначала ему казалось, что идти легко. Рюкзак, хоть и весил 30 килограмм, был удобным, но чем дольше они шли, тем тяжелее становилось. Сначала он почувствовал, что пояс неудобно натирает таз. Потом стал ощущать, будто одна лямка короче другой, и из-за этого нагрузка на плечи разная. Когда он понял, что левый ботинок трет, был уже измотан этими мелкими неудобствами, которые постоянно отвлекали внимание и понемногу забирали силы. И теперь каждый шаг давался с усилием воли. Но бык молчал. Он видел, что друзья идут вперед, и не жаловался. «Привал!» — скомандовал молчун. Он шел первым, так как видел дальше всех. Они поснимали рюкзаки. Саша сразу полез в боковой карман и выудил оттуда пластырь. Потом снял ботинки и стал заклеивать ноги. «Ты вроде опытный ходок. Тебе тоже ноги натирает?» «Конечно. Новые берцы не могут не натирать. Сейчас заклею, будет легче». Бык полез в свой рюкзак, вспоминая, куда положил пластырь. «Шмель, поделись с ним, а то сейчас еще 30 минут будем его рюкзак собирать». Это молчун вмешался. Саша протянул другу катушку. «Спасибо. А что вы делаете, если лямки неровные?» «Подгоняем, пока не станет максимально удобно. Пока идем, думаем, как лучше подогнать, и пробуем на каждом привале. Если совсем неудобно, можно и остановиться, чтобы поправить. Нас тут не рота, подождем». Бык вопросительно посмотрел на молчуна. В таких походах у него было больше всех опыта. «Чего ты на меня смотришь? Я не заставлю тебя бежать, стирая ноги в кровь. Ты же был вторым отцом для моей дочери. Если ты забыл, то я нет». 2015 год. «Лена, 9-й месяц, а ты все еще здесь. Тебе домой надо. Конечно, ты нам нужна и все такое, но подумай о ребенке». «Дома сложнее всего. В этих 4 стенах я все время думаю о нем. Звонить некуда, и я постепенно схожу там с ума от ожидания. Ничем заняться не могу». «Тебе все равно нужен нормальный сон и домашний комфорт. Можешь вести дела из дома. Или, если одной тяжело, поживи пока у родителей. Ходить на работу на сносях — это не вариант». Через 5 минут бык уже следил, как она выворачивает со стоянки и въезжает на эстакаду. Проезжает перекресток на зеленый. КамАЗ появился внезапно. Он пронесся на красный, подрезав одну машину, врезался в заднее крыло БМВ Лены, заставив ее завертеться, пока та не столкнулась с еще одной машиной. И дальше, не снижая скорости, протаранил автобус, перевернул его на бок и перевернулся сам. Бык плохо слышал звуки ударов. Слишком далеко, плюс стеклопакет. Тем страшнее было наблюдать за картиной хаоса, развернувшейся на перекрестке. Люди, выпавшие из автобуса, корчились на земле. Некоторые лежали неподвижно. Среди всего этого бегал водитель КамАЗа, периодически хватаясь за голову. Коля вырвался из кабинета, на ходу набирая номер скорой. Он выбежал на перекресток и поспешил к машине Лены. Она была прижата к разделительному ограждению второй машины, водитель которой сидел без движения. Сквозь паутину разбитого стекла и подушку бык видел только часть головы и глаз, смотрящий в никуда. Он попробовал открыть каждую дверь. Тщетно. «Кто-нибудь дозвонился до скорой!» Со всех сторон послышались звуки подтверждения. Кто-то уже помогал раненым. Бык присоединился к ним, стараясь отстраниться от ужаса, царившего вокруг, и просто действуя механически. Среди прохожих нашлось пару врачей, которые давали команды всем остальным. Бык охотно подчинялся, не представляя себе, что бы он делал без этих команд. Скорая и МЧС приехали быстро. Они принялись за дело, а бык сел на разделительное ограждение и завис. Он еле успел подскочить к врачу, когда машину разрезали и вытащили Лену, чтобы узнать, куда ее везут. Через час он был в больнице, быстрым шагом подошел к стойке и спросил. «К вам поступила Веснина Елена, автомобильная авария. Где она?» Часы ожидания тянулись медленно. Пожилой, но еще крепкий хирург вышел к нему и начал с места в карьер. «Вы приехали за Еленой Весниной?» «Да». «Ее спасти не удалось, но ребенка мы спасли. Оставьте свой телефон у администратора. Мы свяжемся с вами, когда станет известно, в какой перинатальный центр ее отправят для дальнейшего наблюдения». Эта внезапная смерть ставила перед ним кучу вопросов, в том числе и организационного характера. Лена была важной частью его команды. Отцу недолго оставалось вести дело. Без Лены принимать их будет сложнее. Но самое паршивое — разговор с Молчуном, когда тот вернется. Молчун. Они уже ушли далеко в горы. Граница приближалась, и Молчун принял решение двигаться по лесистым склонам, чтобы их не заметили издалека. Если они столкнутся с погранцами, их в любом случае не пропустят. Поэтому прятать валы было бессмысленно, и на очередном привале они собрали автоматы. Он то и дело слышал сзади, как бык задевает ветки автоматом или рюкзаком. Еще не привык. Молчун порадовался, что друг хотя бы не отстает. Ему очень хотелось пройти границу без столкновений. Он знал, что это реально. В горах невозможно патрулировать весь периметр как следует. Если же они нарвутся на отряд, будет стрельба. Скорее всего, это их погубит. 2016 год. Группа бежала уже минут 20. Бойца, раненого в ногу, тащили по очереди. Леший, Тихий и Молчун. Оторвались от вражеской роты метров на 500, но их все еще преследовали. Забежали в перелесок. Далеко впереди послышались залпы. «Вражеская артуха! По нам работает!» «Что будем делать, командир?» — это спросил Меркулов, бегущий первым. «Дальше прорываться, других вариантов нет. Впереди поле, на километр, дальше лес, добежим до него и потеряемся. Ночью будем выходить». Несколько снарядов угодили в противоположный склон оврага, вдоль которого шла их группа. Что-то черное и круглое полетело в их сторону. «Что это?» «Грязь», — сразу ответил Тихий. «Нормально грязь деревья рубит». Леший, указывая на мелкое деревце, срубленное точно на уровне его головы. Радист, не говоря ни слова, побежал в сторону и забился в ствол огромного гнилого дерева. Он был похож на маленького мальчика, укрывшегося одеялом от чего-то страшного. Молчун быстро подошел к нему и слегка ткнул стволом в затылок. Долбаная антенна! Если ты сейчас не вернешься в строй, я сам тебя здесь кончу, к чертям!» Тот застыл. Молчун ткнул его стволом еще раз, гораздо сильнее. Голова радиста закачалась, ударяясь то в дерево, то в ствол. Он без слов повернулся и медленно побежал догонять группу. А еще говорят, что насилие — не выход. Деревья заканчивались, очень скоро они бежали уже по невысокой траве, поднимаясь по пологому склону на возвышенность. Когда они достигли верха, Тихий остановился, оглядываясь по сторонам и оценивая обстановку. Далеко впереди был виден лес, не перелесок, через который они только что прошли, а сплошная стена деревьев, тянущаяся по всему горизонту. «Мы не успеем добраться туда. Они поднимутся на этот холм и расстреляют нас в спины». Все ждали, что решит командир. Он замолчал на несколько секунд, потом скомандовал, не поднимая взгляда. «Вся группа, бегом, марш через поле! Попробуем прорваться!» Все побежали. Он рукой остановил Володю. «Останешься здесь и задержи их, сколько сможешь. Только подожди, пока все выйдут из леса, чтобы за деревьями не прятались. Как отстреляешься, вали в ту рощу!» Тихий показал влево. Метров за 200 от них была примерно такая же роща, как та, через которую они только что прошли. «Надеюсь, они не будут разделять группу, чтобы взять тебя, а пойдут за нами. Как стемнеет, выходи к той опушке и по ней вправо, на юг, километров 30. Уткнешься в речку и против течения в сторону Донецка. Лучше ночью. Леший подсобит тебе плеткой». Он пару секунд смотрел на молчуна с виноватым видом. «Командир, хватит сиськи мять. Другого решения у тебя для нас нет. Давай, вали. В казарме увидимся», — сказал молчун, выбирая место для стрельбы получше. Тихий хлопнул его по плечу и ринулся догонять группу. Молчун изготовился к стрельбе и оглянулся, чтобы еще раз посмотреть на братьев по оружию. Они бежали, то и дело спотыкаясь. Их ранцы болтались туда-сюда. Посредине бежал леший с раненым на плече, успевая еще подгонять радиста. Спереди, тревожно оглядываясь по сторонам, бежал Меркулов. Такие же, как он, люди, не нашедшие себе места на гражданке. Убегают вот теперь. Его команда. Хорошая или плохая, но его. Он нужен им, а они нужны ему. Молчун отвернулся и стал ждать. Через минуту он увидел вражеский отряд, быстро выходящий из деревьев. Плохо. Слишком много. Молчун слышал немало историй о том, как один пулеметчик сдерживал отряд в 50 человек или больше, высаживая несколько коробов подряд. Теперь ему самому предстояло проверить правдивость этих баек. Он рывком поставил пулемет на сошки и открыл огонь, как только тыл отряда отошел от деревьев. Сразу стрельба в ответ. Опытные. Молчун тут же перевел огонь на стрелявших. Он понимал, стоит прекратить стрелять, и его тут же скуют огнем на подавление, обойдут с фланга и расстреляют, как он не раз делал сам. Некоторых он подстрелил, но большая часть группы сумела отойти в лес. Володя сменил короб и продолжил стрелять, не давая противнику занять удобные позиции. Молчун видел, как трое обходят справа, и перевел огонь туда. Тут же послышались робкие выстрелы от основной группы. «Рано или поздно меня растянут. Если отходить, то заранее». Он сменил еще короб, а три человека продвинулись еще правее. Молчун долбил по основной группе, пытаясь краем глаза уловить момент, когда обходчики выйдут туда, где деревья редели. Дождавшись, он резко поменял направление и скосил одного, но тут же у него перед глазами сверкнуло, и он почувствовал тепло, разливающееся по щеке. Направил пулемет обратно. Через несколько секунд пришлось сменить ствол. Пока менял, робкая ответная стрельба превратилась в шквал огня. Что-то дернуло за плечо. Он сменил позицию, спрятался и выждал, пока огонь прекратится. Поднялся из-за холма и начал стрелять вновь. Сначала ему не отвечали, но, приметив, с флангов начали обстреливать. Он крутился туда-сюда, судорожно пытаясь сдержать всех. Двое справа ушли совсем далеко. Когда они пересекут поле между деревьями и возвышенностью, ему уже не спастись. Молчун спрятался за склоном, подхватив пулемет, и рванул к деревьям. Он был в хорошей форме, но трава, кочки и разгрузка делали бег тяжелым и рваным. Несколько раз он спотыкался, и возобновить прежний темп стоило больших усилий. Метров за 50 до рощи дыхание совсем сбилось, но он заставил себя терпеть. Начали стрелять. Молчун запетлял, насколько это у него получалось. 20 метров. но они точно смогут пристреляться. Он упал, досчитал до трех и снова вскочил. Еще 10 метров. Издалека, со стороны его группы, послышался сухой звук выстрела, а ближе — крик. Петляя, он свалился за ближайшее дерево, подтянул пулемет и, хрипя, стал уползать глубже.